Сеть Креме, Рабкоры и Фантомас. В 20-30-е годы 20 века советская разведка широко использовала международное коммунистическое движение. Из Коминтерна и национальных компартий черпались лучшие агентурные кадры. Яркие примеры тому Рихард Зорге и Кембриджская пятерка. Иногда компартии напрямую выполняли разведывательные задания через своих членов. Политбюро ЦК ВКПБ и высшие разведывательные структуры неоднократно издавали директивы о запрещении такого рода контактов и привлечении агентов из среды членов компартий. При этом исходили главным образом из следующих соображений. Во-первых, нельзя допускать компрометации компартий их связями с советской разведкой. Во-вторых, компартии и их члены находятся под особенно пристальным вниманием местных спецслужб, что чревато провалами. Тем не менее, и резидентуры, а нередко и сам центр, неоднократно шли ради пользы дела на нарушение этих директив, используя наиболее легкий путь в поисках людей, сочувствующих идеям коммунизма и Советской России, что давало возможность их вербовки на идеологической основе. Примером такой операции и использования возможностей французской компартии стала сеть Рабкоров и сеть Жана Креме в середине 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Жан Креме родился в 1892 году в окрестностях Нанта, был активным профсоюзным работником. По некоторым данным, познакомился с Лениным в Лондоне, еще будучи юношей. Он был руководителем организации коммунистической молодежи района Луары-Атлантики, затем муниципальным советником Парижа и одним из руководящих деятелей французской компартии, членом ее ЦК. С Креме установил связь резидент советской военной разведки во Франции Иван Иванович Масленников, он же Дик. Впоследствии с ним работал другой резидент, Ужданский-Еленский, он же Бернштейн. Через литовского студента Стефана Городницкого Бернштейн передал Креме и руководимому им подпольному аппарату план по сбору информации, разработанный в Москве инженерами и экспертами военной промышленности. Креме быстро сформировал свою сеть. Она действовала в военных портах, в авиационных исследовательских центрах, на пороховых, танко- и авиастроительных заводах, фабриках по изготовлению противогазов, военно-морских верфях. Люди Креме сумели внедриться в профсоюз гражданского персонала военных учреждений, а также в профсоюз работников промышленности, торговли и сельского хозяйства. Агенты-вербовщики действовали умело и напористо. Выступая в качестве профсоюзного деятеля, такой агент обращался к коммунистам или сочувствующим с требованием предоставить конфиденциальную информацию, необходимую для защиты интересов рабочего класса. Согласившимся на сотрудничество предлагался вопросник. Вот выдержки одного из вопросников. Первое. Материалы, использующиеся в конструкции вооружения, и тактические данные о новых танках, как находящихся в разработке, так и строящихся. В частности, новые тяжелые танки С-2, легкие С и средние танки Виккерса. Конструкция танков, использовавшихся во время войны, нам известна. А. Нас интересуют следующие данные. Первое. Проходимость и вес. Второе. Двигатель. Третье. Его система и мощность. Четвертое. Вооружение. Пятое. Броня. Шестое. Толщина лобовой и боковой брони. Седьмое. Скорость и способность преодолевать препятствия на подъеме. Восьмое. Запас горючего. Запас хода. Второе. Выяснить, все ли 22 полка легких танков полностью укомплектованы танками 300 единиц, есть ли недостатки и в чем они заключаются. Установить, взяты ли на вооружение средние танки и какие танки на вооружении батальонов тяжелых танков. Третье. Получить разведданные, касающиеся танков и боевых уставов танковых частей. Четвертое. Имеются ли специальные транспортные средства по обеспечению топливом и боеприпасами, и какими данными вы располагаете на эту тему? Какие транспортные средства применяются в артиллерийских войсках? Выяснить в первую очередь. Первое. Какие артиллерийские соединения обеспечены механическими транспортными средствами? Второе. Установить технико-тактические данные тягачей, применяемых в артиллерии. А. Тип гусениц. Б. Тип и мощность двигателя. В. Заводы, на которых производят тягачи. Г. Скорость тягача по дорогам и бездорожью. Дать определение в особенности конструкции и результатов испытаний тягача Шнейдера с лентой Кегресса и трактора Сен-Шамона на гусеничном ходу. Выяснить в дальнейшем. Первое. Какие заводы производят танки и бронемашины? Второе. Другие дополнительные данные о танках и приборах наблюдения, средствах связи, способах управления, средствах химической защиты и так далее. Третье. Существуют ли средства, помогающие танкам преодолевать препятствия, укрываться дымовой завесой, снижать шумы и так далее. Четвертое. Как осуществляется пополнение танковых частей обученным персоналом и как ведется подготовка этого персонала? Личный состав бронетанковых частей. Такие явно шпионские задания, выходящие за рамки защиты интересов рабочего класса, не могли не вызвать подозрения у их исполнителей. К тому же для оценки поступавших данных приходилось привлекать экспертов. Слишком много людей втягивалось в сеть. В октябре 1925 года началась утечка сведений. Механик, служивший в арсенале Версаля, доложил об опроснике руководству арсенала, а оно — полиции. Некоторое время французской контрразведке удавалось передавать в Москву ложные сведения, а в феврале 1927 года дело было реализовано. Полиция арестовала около 100 человек, в том числе Бернштейна и его помощника Гродницкого, осужденных к 3 и 5 годам тюрьмы. Жану Креме удалось укрыться в Москве. О его дальнейшей судьбе ходили разные слухи. Все сводилось к тому, что он убит. На самом же деле он прожил удивительную жизнь. Из Москвы был направлен в Китай, где работал с Зорге, Хошимином, Чжоу Эньлаем и Мао Цзэдуном. В 1936 году под именем Габриэла Перо участвовал в войне в Испании, а в годы Второй мировой войны был активным участником французского сопротивления. В частности, именно он сообщал союзникам сведения, касающиеся германской станции радиоперехвата на севере Франции. 4 сентября 1943 года английские самолеты по его наводке полностью разрушили ее. Габриэль Перо умер в Брюсселе в 1973 году. После разгрома сети Жана Креме и его бегства ему на смену пришел Поль Мюррей, выдававший себя за генерала, почему и вошел в историю разведки как генерал Мюррей. Он был большевиком старой Ленинской гвардии, до революции был сослан в Сибирь, несколько лет жил в Швейцарии. Хотя из Москвы и поступили категорические указания больше не впутывать КПФ в нелегальные операции, Мюррей создал новую организацию, в которой использовал для сбора информации коммунистических и профсоюзных деятелей. Они собирали сведения об авиационной промышленности, французских ВВС, о последних моделях пулеметов и автоматического оружия, о военно-морском флоте, в частности, о подводных лодках и торпедах. В 1929 году Мюррей выступил с оригинальной идеей использовать КПФ для нужд разведки в обход запрещения Москвы. Он развернул сеть рабочих корреспондентов, рабкоров. Рубрику «Рабкоры» в газете «Юманите» учредил Андре Ремон, выдающийся энтомолог и блестящий пропагандист коммунистических идей, выступавший под псевдонимом Пьер Рабкор. При редакции была создана специальная комиссия, занимавшаяся скорее разведкой, чем журналистикой. Комиссия сортировала тысячи писем рабочих корреспондентов. Выжимки из этого моря информации передавали человеку, сменившему арестованного и осужденного в 1931 году на 3 года генерала Мюррея. Этим человеком был Исайя Вир, не то литовский, не то польский еврей, который под кличкой Фантомас осуществлял связь между КПФ и советским военным атташе. Но опять-таки тайна оказалась известной слишком большому числу людей, было около 2000 рабкоров. Французская полиция начала охоту на Фантомаса, но он постоянно ускользал от нее, как его кинематографический тезка. В июне 1932 года полиция произвела массовые аресты членов сети рабкоров. Вира Фантомаса тоже схватили и осудили на 3 года. Выйдя из тюрьмы, Вир отправился в СССР. По имеющимся данным, в отличие от многих его коллег, судьба Вира сложилась благополучно. Он стал преподавателем военного института иностранных языков. Так завершилась многолетняя попытка проведения операции с массовым использованием в темную людей, не подозревающих, что они работают на иностранную разведку. В 1935 году французские коммунисты на основании решений 7-го конгресса Коминтерна стали сторонниками Союза левых сил и выступили за объединение с социалистами. Приход к власти в 1936 году Народного фронта заставил КПФ отказаться от дальнейшего сотрудничества с советской разведкой, чтобы не утратить достигнутого политического влияния.